13. На пути к Богу. После встречи с Ларисой жизнь Ирины в корне изменилась. Она регулярно стала ходить в церковь, исправлять все требования в службе, старалась быть кроткой, отзывчивой и незаметной. На работу она, как и прежде, ходила в джинсах и простеньких скромных кофточках. Такая одежда была удобна. Ей приходилось подниматься по лесенке, чтобы протереть высоко на полках экспонаты, приседать, нагибаться, и платье или юбка мешали бы работать. Дома она носила скромный длинный байковый халат, в церковь ходила в темной просторной юбке и кофте. Все это ей пошила Лариса. Теперь они вместе с ней пели на клиросе. Сама Ирина пела еще плохо, сбивалась, но на нее никто не сердился. Наоборот, все подбадривали. Какие милые и добрые служили в церкви женщины. Они все ее уважительно звали Иринушкой. Спокойная, праведная жизнь благотворно сказалась и на ее здоровье. Перестали ночами сниться кошмары, не покалывала в левом боку, где сердце. «Господи, прости и не допусти боли!» Уже не нервничала и не закатывала истерики по пустякам. Она переродилась, она стала другим человеком. Даже на работе в музее это заметили. Девчонки, теперь уже бывшие подруги, напарницы по веселым застольям, походам в кафе и рестораны, говорили ей: «Ирина, ты классно похорошела, свеженькая такая, просто смак, просто супер!» Ни супер, ни смак и ничто другое. Все это было далеко, в другой, казалось, вовсе не ею прожитой жизни. Она и не вспоминала ее, ту жизнь. Не то, чтобы не хотела вспоминать, просто все забыла. Все будто выветрилось из нее, испарилось навсегда. Только разрасталась тоска по дочери и забота по ней, чего раньше-то и не было. Как она там, как учится, как ведет себя. Она чаще стала писать ей письма, больше думать и молиться о ней. Но прошлое все еще донимало ее. Эти телефонные ночные звонки подвыпивших бывших подруг из злачных мест, звонки тех, кто когда-то бывал у нее в доме. Они еще требовали от нее прежних поступков, старались вернуть ее в прежнюю жизнь. Она молилась за них искренне и всей душой болела за их заблуждение, но ничего не говорила им. Не поймут, как не понимала она прежде. Придет время, как оно пришло к ней, и они поймут, в каком сатанинском чаду проводят свою жизнь. Она теперь много времени проводит вместе с Ларисой за чтением Библии, разучиванием молитв, псалмов. Иногда просиживают допоздна, и тогда Ирина остается у Ларисы ночевать. Они даже приобрели для этой цели раскладушку, а Ирина из дома принесла постельное белье. Как много они ночами говорили о Боге, жизни, понимании ее, о любви к родным, близким, обычным людям, с которыми встречаешься ежедневно. Любить ближнего – одна из заповедей Иисуса. Какой глубокий смысл в этом! Любить того, кто с тобой живет рядом, кто с тобой работает рядом, кто с тобой переходит улицу, стоит в очереди в магазине, Кто толкнул тебя невзначай в переполненном автобусе?